Глава 16. Через Сиену мы отправились в Рим. Здесь первым, с кем я познакомилась, был кардинал Верни, человек умный, добрый и благовоспитанный. Я любила его общество, пользуясь им попеременно то в моем, то в его доме. Однажды я прочитала ему одно из его поэтических писем, найденных мной в полном собрании его сочинений. Но он, казалось, был недоволен этим. Здесь же я познакомилась с Байерсом, отлично образованным англичанином, страстным поклонником искусств, ради них жившим в Риме последние 25 лет. Благодаря его руководству я избавилась от назойливых чичероне, столь необходимых каждому иностранцу. В соборе Святого Петра я видела папу Пия VI. Он говорил со мной очень ласково и с удовольствием слушал, когда я похвалила его за благородное предприятие, только что исполненное восстановление старой дороги через Пантинские болота. Я сказала наместнику Святого Петра, что мне не только желательно видеть этот труд, но я надеюсь первой проехать этим путем в Неаполь. «Будьте так добры, известите меня о своем отъезде за несколько дней вперед», — сказал он. «Я могу приготовить вам лошадей, потому что там еще нет ни почты, ни других необходимых удобств». Затем он начал говорить о драгоценных памятниках искусства в Риме и говорил с большим знанием этого дела. Идея основать в Ватикане музей, кажется, полностью принадлежит ему, и он уже собрал много прекрасных картин, статуи и вас. Я мало теряла времени в Риме на светские церемонии, но с любовью занималась развитием своего эстетического чувства. В 8 часов утра, а иногда и раньше, мы отправлялись осматривать замечательные предметы искусства и древности как в самом городе, так и в его окрестностях, и редко возвращались домой до 3 или 4 часов. Около этого времени мы обедали и потом принимали у себя гостей-артистов. В числе их, между прочим, были 2 Геккертов, которые часто приносили с собой 1 гравировальные снаряды, 2 карандаши. Гамильтон постоянно являлся с красками, и таким образом мой дом в 1 минуту превращался в художественную студию, а разговор принимал характер чисто артистический. Я прислушивалась к их мнениям об искусстве, которым мы занимались по утрам. Мой сын брал уроки акварельной живописи. Кроме того, мне посчастливилось сблизиться с миссис Демер, знаменитым скульптором, умной и глубоко образованной леди, которая из-за скромности скорее старалась скрыть, нежели выставить на показ свои познания. Она путешествовала с теткой, леди Уильям Кэмпбелл. Не один раз я посетила Тиволи и виллу Адриана. Но что особенно привлекало мое внимание и удивление, это классическая архитектура собора Святого Петра. Она более всего нравилась мне. Каждую досужую минуту я посвящала этому великому зданию, изучая различные части прекрасных пропорций его. Однажды я встретила здесь молодого русского живописца, получившего первоначальное воспитание в Петербургской академии художеств. Я сочла за удовольствие отрекомендовать его некоторым сеньорам, под покровительством которых он получил доступ снимать копии с более редких картин. Одним утром, возвращаясь со своей обычной прогулки за час до обеда, мы встретили Байерса. Он предложил ехать на виллу Форнезе, посмотреть любопытные остатки древних скульптур, сложенные в погребах. Несмотря на их обезображенное состояние, по уверению нашего проводника, они были в высшей степени замечательны и более интересны, чем самые законченные образцы, найденные нами. Мы отправились. Расхаживая в подвалах, я оступилась, как показалось мне, о серпентинный обломок. Обратившись к Байерсу, я, смеясь, заметила: «Посмотрите, я ушибла себе ногу о камень, который этого не стоит». «Я очень сожалею», — сказал он, но вы ошибаетесь, принимая этот обломок за серпентин. Это тот славный изумруд, который был привезен Козимо Медичи из Африки одним из ученых людей, посылаемых им для исследования подобных предметов. Все, что вы видите здесь вместе с другими редкостями дворца, по наследству Форнезе перейдет в руки неаполитанского короля. А так как здесь не знают ему цены, он, вероятно, будет куплен за серпентиновый антик или какую-нибудь другую маловажную вещь. Если вы хотите приобрести его в свою собственность, то, между нами говоря, я приготовил бы вам пару таких столов, каких нет ни в одном королевском дворце во всей Европе. У меня тотчас появилась мысль подарить их императрице. Я попросила Байерса купить драгоценный изумруд. Два столика были немедленно сделаны, и я через год отослала их из Ливорна в Петербург. Но, несмотря на мою искреннюю и убедительную просьбу, Екатерина не хотела принять их. Тогда я предложила их великому князю Александру, и теперь они хранятся между сокровищами Московского Кремля. С удовольствием помогала я Байерсу в размещении его богатого кабинета резных камней, которые он не хотел делить и продавать по частям. Екатерина по моей рекомендации купила его целиком. После всестороннего и тщательного осмотра Рима и его окрестностей, не забыв даже взглянуть на породу лошадей, необыкновенно смешных, и на театры, которые отвратительно скучны, потому что женские роли исполняли мужчины, мы по вновь открытой дороге двинулись в Неаполь. В Тарачине мы остановились ради нового порта над болотами. К нему примыкала прекрасно выложенная каменная стена с большими медными кольцами, развешанными на ней, для причаливания кораблей, выглядевших весьма опрятно, будучи новыми и мало ходившими в море. Намереваясь послать императрице план и размеры этого порта как предмета очень интересного, я поручила Байерсу составить чертежи, но держать это в секрете, потому что даже папа еще не имел у себя никакого плана. По прибытии в Неаполь я осталась вполне довольна домом, нанятым для меня. Он был прекрасно расположен на набережной, с грандиозным видом на Капри и Везувий. Здесь я встретилась с некоторыми из старых друзей, с нашим чрезвычайным послом графом Андреем Разумовским, с миссис де Мэр, ее теткой и почтенным маститым кавалером Сакрамоцца. Наши утренние занятия обыкновенно заканчивались в мастерской де Мэр. Здесь она постоянно работала резцом и допускала в свое святилище только самых близких друзей. Она так искренне любила искусство и науку, что старалась избегать всякого шума и грома о своих талантах. Одним утром, помнится мне, она чрезвычайно смешалась, когда я заметила в ее комнате греческую книгу, исписанную на полях ее собственными заметками. «Так вы хорошо знаете, — сказала я, — греческий язык. Если вы скрывали это от меня, чтобы пощадить мое невежество, то должна вам признаться, что я действительно ничего в этом не смыслю». Она покраснела, как будто пойманная на месте преступления. Я познакомилась с английским посланником сэром Уильямом Гамильтоном и его супругой. В их доме сошлась с аббатом Галиани и некоторыми учеными и артистами. Гамильтон обладал богатым и обширным собранием различных предметов древности. Но я позавидовала только одному предмету — кольцу с аэролитом. Этот род минерала, так подробно описанный Плинием, признавался учеными за чистейшую выдумку славного натуралиста. Таково упорство философов и таково правило невежества — отвергать действительность того, чего мы не можем доказать. Камень, без сомнения, очень редкий и едва ли не самый лучший в мире. Двор в это время находился в Казерте, где мы были представлены королю неаполитанской дамой, герцогиней Фиролеттой, и приняты очень ласково. Мой сын иногда участвовал в королевской охоте, но чаще занимался со мной искусствами и древностями, Причем я купила несколько картин, эстампов и скульптурных произведений.